Николай Чиндейкин. Актер театра и кино, режиссер, педагог, телеведущий. Народный артист Российской Федерации. В те времена купить что-то было событием, скажем, зимнее пальто. Помню, когда я учился в восьмом, кажется, классе, мама сказала: «Сынок, надо купить пальто». И вот мы собрались всей семьей, с родителями и сестрой, и пошли в магазин. Мы тогда уже переехали в город Алчевск Луганской области. До того, как я попал в Нью-Йорк, более сильного впечатления, чем Алчевск, у меня не было. Ведь там ходили троллейбусы. Магазины были на проспекте Мира. Мы что-то примеряли, и вдруг выносят пальто темно-зеленое, с поясом. Впервые в жизни мне понравилась какая-то вещь. Оно стоило 77 рублей, а мама получала 35. Мне казалось, что это неимоверно дорого. Но мы купили, и я ушел прямо в нем, хотя было еще тепло. Когда мне было 17, после первого курса, мы решили поехать в Артек вожатыми. Нас было человек 10 или 12. План был отличный — провести лето в Артеке, да еще заработать денег. Нас охотно брали, потому что ребята из театрального могли курировать самодеятельность. Дело было за малым — сдать анализы и получить справку по форме 286. Примечание. Справка о состоянии здоровья. Конец примечания. И тут меня притормозили. Я с трудом понимал, почему, ведь, по моему мнению, я был абсолютно здоров. Но оказалось, что у меня нефрит, и нужно срочно госпитализироваться. Я поехал домой к родителям. Моя мама работала санитаркой в больнице, с ней все дружили. Восстановить здоровье я мог только в одном месте. В Туркмении был единственный на весь СССР санаторий для реабилитации. Папа написал письмо, что он член профсоюза и никогда не пользовался никакими льготами. И вот мне дают путевку на 45 дней на сентябрь. И, конечно, я не вернулся к учебе, а полетел через Москву в Байрам-Али. И таких, как я, там было полно. В Омск я приехал в 1973-м, отслужив 5 лет в ТЮЗе имени Ленинского комсомола в Ростове-на-Дону. До этого уже пару лет играл там же в театре драмы имени Горького. После института меня хотели оставить в драме, и я так этого боялся, ведь ТЮЗ был передовой, особенно для 1968 года, уже без занавеса. А актеры могли выходить не из-за кулис, а из зала. К тому же могла состояться дружественная поездка в какой-нибудь болгарский город-побратим. Гастроли тогда были частью нашей жизни, но в 1968 году я еще об этом не думал. Моя первая зарплата была 85 рублей, на 5 больше, чем у однокурсников. Сначала ездил в поездки по обслуживанию воинских частей нашего контингента. Они, как известно, стояли и в Германии, и в Венгрии, и в Чехословакии, и в Монголии. В нее я как раз и попал. Программу для выступлений в воинских частях всегда утверждал главпур. Обязательно должна была присутствовать патриотическая тема. А в Омске был хороший спектакль о Карбышеве, он учился в этом городе. Поэтому именно нас отправляли на гастроли охотно. Но в Монголию особенно не рвались, ведь что оттуда везти и что там покупать? Кожаные кепки? Однако мы в Монголии. Удивительная страна. Из поездок по ней у меня множество баек и настоящих анекдотов. Вот один из них. Однажды мы узнали, что в соседней части работает военный магазин, где все есть. Но нужно было ехать туда на автобусе. И вот мы собрались и пошли на остановку. Стояли долго, спрашивали у монголов, будет ли автобус. После 2 часов оказалось, что нет. Несмотря на подобные приключения, мне удалось привезти домой кепку, рукавицы и кожаный пиджак. Отличная была вещь. Такой же был у драматурга Владимира Гуркина. Вы его знаете по пьесе «Любовь и голуби». Все следующие мои поездки были связаны с работой в воинских частях. Там прекрасная, очень благодарная публика. Солдаты очень радуются этим выступлениям и ждут их. Как-то раз мы отправились на гастроли в Одессу. Поехать туда и не купить джинсы было грешно. Ну и в поездке всегда есть деньги, там обычно все и покупали. Итак, я купил джинсы. Проносил их неделю, и там же, в Одессе, их у меня украли на пляже. Я не переживал, но было жаль денег. Это же из отпускных. Помню, как сидел на пляже, ждал, пока мне привезут брюки. Это тоже примета времени, потому что сейчас не имеет значения, в штанах, без штанов, какая разница. Встал и пошел.